Глава восьмая. «Да пусти ты!» — дернулся Андрей. «Сам же сказал, чтоб ни одна живая душа не знала, а то сдадут. А пацан этот в машине со мной был и все слышал. Я думал, подвезу его, на пивко заработаю. А вышло вон как». «Что он слышал? Что?» — прорычал Пижон. «Разговор наш?» «Совсем ты, Андрюха, мозги пропил. Я имел в виду этих. Сам знаешь кого, а не мальчишек местных. Ты что хотел-то, грохнуть его, что ли, чтоб нас не заложил?» Егор сидел в машине с распахнутыми дверцами и не мог пошевелиться. Ему было мерзко и страшно. Пижон встряхнул Андрея еще раз. «Вышибить бы тебе всю дурь из башки! Вот послала судьба братца! Дурак не дурак, и умный не такой-то!» Он отпустил Андрея и, брезгливо морщась, вытер руки бумажным носовым платком. А потом подошел к машине и широко улыбнулся Егору. «Парень, ты уж извини этого придурка. Сильно испугался-то». Егор отрицательно помотал головой. «Мужик», — похвалил Пижон, — «ты иди, а я с ним разберусь». Егор молча вылез из машины. «На тебе!» «За моральный ущерб!» Пижон сунул ему аккуратно сложенную тысячную купюру. «Не!» — просипел Егор. «Бери, кому говорю! Девчонке своей конфеток купишь! Или мамке, если подружки нет! И это! Ты уж не рассказывай никому про Андрюху-то! Лады? А то сам понимаешь!» Егор засунул деньги в карман куртки и решительно кивнул. «Говорили, небось, мамка с папкой, чтоб с чужими дядями не катался», — усмехнулся Пижон. «Вот и заруби на носу, на будущее». Егор снова кивнул и засеменил по дороге к лесу. «Ты что девку пугаешь?» — возмутилась баба Маша. «Знаю я эти ваши телефоны. Ненадежная вещь, хоть и полезная». «Правда», — согласилась Лёлька. «В лесу вполне может не ловить. Сколько раз замечала. На пригорке связь есть, а в низину спустишься и нету. Может, Егор сейчас ответит». Лёлька потыкала в кнопочки и прижала аппарат к уху. Через минуту даже Димыч услышал противный механический голос. «Аппарат абонента выключен или...» Лёлька вздохнула. «Ничего, через полчасика перезвоню». «Знамо дело», — кивнула баба Маша. «Ох, засиделась я с вами. Мне ж домой пора. Щи-то не варены. Ах, грехи мои тяжкие». «Баб Маш», — вспомнил Димыч, — «вы же хотели нам про это место рассказать. Ну что, нехорошее оно». Баба Маша всплеснула руками. «Вот ведь голова дырявая. Хотела, ребятки, хотела. Уходили бы вы отсюда. Дурно здесь, ох, дурно». «Интересно», — почесал в затылке Димыч. «Вы меня, значит, упрекали, что я Лёльку пугаю. А сами сейчас чем занимаетесь?» Баба Маша укоризненно покачала головой. «Ты-то её зазря пугал. Может, ничего с вашим Егором и не случилось. А я расскажу то, что своими глазами видела. И знаю точно, к ночи уходить вам надо беспременно». «Хотите сказать, здесь привидения водятся?» — уточнил Димыч. «Их ты!» — протянула баба Маша. «Какие такие привидения? Крещеный, небось, а про такое болтаешь, и не стыдно?» «Крещеный», — тихо согласился Димыч. «Вот!» — погрозила пальцем баба Маша. «Грех крещеному в привидения-то верить!» «Да я не верю», — смутился Димыч. «Я думал, вы про них рассказать хотите». «Я что ж, по-твоему, из ума выжила?» — возмутилась старуха. «Сказками вас пугать надумала? Нет, милок, тут другое, пострашнее любой нечисти». Лёлька поёжилась и опасливо посмотрела по сторонам. «Ой!» — пискнула она. «А где Нюся?» Коза исчезла. «Ох, лишенька!» — подхватилась баба Маша. «Удрала, зараза! Все, побегла я, прощевайте!» «Может, вам помочь Нюсю искать?» — — предложил Димыч. Баба Маша вздохнула. «Спасибо, милок, ну я уж сама. Все равно Нюська только на мой голос откликается. Да и не могла она далеко убечь. Небось, наверху пасется». Приподняв подол, баба Маша полезла по склону. Одолев подъем, она тяжело перевела дыхание, обернулась и помахала рукой. «Туточки, зараза! Ну, я ей задам! Будьте здравы, ребятки! Нюсь, нюсь, нюсь!» Баба Маша улыбнулась на прощание и скрылась за истерзанными кустами. Ребята не видели, как уже за склоном она перекрестила их и, прочитав коротенькую молитву, поковыляла к козе.